Овер 4 июня 1890. Часто думаю о тебе, Ио, и о малыше, и вижу, что дети здесь, в деревне, растут здоровые и розовые. Если, несмотря на это, и здесь довольно трудно их вырастить, то еще труднее это в Париже, на 4-м этаже. Как бы то ни было, надо принимать вещи, как они есть. Господин Гаше говорит, что родители должны были бы, само собой разумеется, хорошо питаться. Он говорит о 2 литрах пива ежедневно и прочих мероприятиях. Он рассчитывает на то, что вы приедете, и говорит об этом всякий раз, как только я его вижу. Он мне кажется таким же точно больным и нервным, как ты и я. К тому же он и много старше нас. Несколько лет тому назад у него умерла жена, но он прежде всего врач, и его профессия и вера поддерживают его. Мы уже совсем друзья. Он случайно знал Бриаза де Монпелье и думает о нем то же, что и я, а именно, что Бриаз имеет значение в истории современной живописи. Я работаю над его портретом. Голова в белом картузе, его белокурые волосы в совершенно светлых тонах. Руки тоже совсем светлые, синий фрак, фон кобальтово-синий. Он опирается на красный стол, на котором лежит желтая книга, а в стакане дигиталис и пурпурные цветы. Этот портрет возник из того же настроения, что и мой автопортрет, который я сделал перед отъездом сюда. Господин Гаше фантастически увлечен портретом. Он хочет, чтобы я при всех обстоятельствах, во что бы то ни стало, если только я могу, сделал еще один для него, и притом такой же, какой я делаю сейчас. Он теперь уж дошел до понимания последнего портрета и орлезианки в розовом. Каждый раз, когда он приходит ко мне, он рассматривает этюды к обоим портретам. Он хвалит их такими, как они есть, вполне, вполне. Надеюсь в скорости прислать тебе его портрет. Кроме того, я у него написал 2 этюда, которые отдал ему на прошлой неделе. Цветущие алоэ и кипарисы. В последнее воскресенье белые розы, виноградная ветвь с белой фигурой. Я, вероятно, сделаю также и портрет его дочери, 19 лет, которая, как мне кажется, быстро бы подружилась с Ио. Вот для меня будет праздник сделать ваши портреты на открытом воздухе, твой, Ио и малыша. Мне нужно как можно скорее 12 тюбов цинковых белил и 2 средних тюба гераниум лака. Пришли мне их как можно скорее, так как я хочу еще раз скопировать все рисунки углем Барга. Знаешь, эти обнаженные фигуры. Я могу довольно быстро нарисовать 60 листов, скажем, в месяц. Пришли мне экземпляр. Я буду хранить его в совершенной чистоте и порядке. Если я не прорисую как следует обнаженную фигуру и ее пропорции, это мне впоследствии повредит.